Глава 27. «Ме!» — заблеяла коза, и Люба, обернувшись, махнула на нее рукой. «Сейчас, Нюрка, сейчас! Подожди немного!» Потом снова посмотрела на подругу. «Извини, Катюша, мне по хозяйству управиться надо. Эта старая Нюрка была у нас спокойная, а эта дочка ее вредная до ужаса. Не успокоится, пока я не подаю ее. Давай вечером с тобой увидимся. Тогда обо всем и поговорим». «Да ты что?» — воскликнула Катерина. «Не собираюсь я здесь до вечера оставаться. На последнем автобусе в город поеду. Я ведь заехала только мать проведать, да вот тебя с собой забрать. Давай управляйся со своей козой быстрее и собирайся. А я пойду, и так уже провонялась вся твоим сараем». «Ну, скорее, это мой сарай пропах твоими духами», — усмехнулась Люба. «Ты, Катя, извини, но я никуда не поеду. Бабушка без меня просто не справится». «Дуреха какая!» — всплеснула руками Катя. «Ты же, наоборот, лучше ей сделаешь. Деньги присылать будешь на еду и лечение. И сама поживешь по-человечески. Ты же молодая. Тебе свобода нужна. Жизнь проходит очень быстро. Подумай об этом. Разве ты хуже Анжелки Гусевой? Вот она своего не упустит. Такую королеву из себя строит. И денег у нее теперь немерено». «Деньги в жизни не главные», — пожала плечами Люба. Она хотела сказать что-то еще, но Катя перебила ее, рассмеявшись громко и сердито. «Перестань строить из себя святошу. Терпеть этого не могу. Напомнить тебе, как над нами издевались в школе, потому что мы были самыми бедными в классе? Забыла об этом, да? А вот я помню. И точно знаю, что деньги всегда были самым главным для любого человека. Если у тебя нет денег, ты никто. Вот и все. Так что давай, Люба, не выдумывай. Иди домой и собирайся. Поедем в город вместе. Поживешь сначала со мной, а там разберемся. И не надо мне ничего говорить. Я не буду тебя слушать». Люба вздохнула, а Катя, развернувшись, вышла из сарая. И снег захрустел под ее быстрыми шагами. Прислонившись головой к дверному косяку и вдыхая морозный воздух, Люба смотрела Кате вслед и чувствовала, как горло сдавливает невидимая железная рука. Ей вдруг показалось, что она видит свою подругу в последний раз. Провалившись в мягкую перину, как в облако, Илюша спал крепко, но беспокойно. Тяжелое атласное одеяло, выглядывавшее из ромбовидной прорези пододеяльника, то и дело норовило соскользнуть на пол. И Екатерина Ильинична несколько раз за ночь подходила к маленькому правнуку, чтобы снова и снова укрыть его. «Горе ты, мое горюшка!» — вздыхала пожилая женщина, поглаживая мягкие кудряшки мальчика. «Как пчелки без матки, пропащие детки, так и ты без родной матери, сиротка несчастная. Отец что? Ему б накормить тебя да одеть. А чтобы приласкать и пожалеть, того не водится. Думала я, что Шура полюбит тебя как родного сыночка. Да только ошиблась, кажется. Ох ты, беда моя бедная!» Илюша не слышал горьких причитаний бабушки и каждый день ждал отца, надеясь, что он обязательно приедет к нему. Нет, баба Катя его не обижала. Наоборот, всегда заботилась о нем и была очень ласковой. Но мальчик все равно отчаянно скучал по отцу и мечтал как можно скорее встретиться с ним. Однажды утром громко скрипнула входная дверь, и в сенях послышались чьи-то голоса, разбудив Илюшу. Какое-то время он еще лежал в теплой постели, не понимая, сон это или уже нет. И вдруг сорвался с места, зашлепав по полу босыми ногами. «Папка! Папа приехал!» Илюша выбежал в сени и замер, увидев перед собой чужого человека, который стоял и о чем-то спокойно разговаривал с бабушкой. «Ну, куда ты летишь, постреленок?» — всплеснула она руками. «Студено тут. Быстро беги в комнату. Дрова это нам привезли». Илья отступил назад, разочарованно глядя на незнакомца. Повернувшись, мальчик медленно ушел в комнату и снова улегся в свою постель. Губы его дрожали от тоски и обиды. Он так хотел, чтобы это был папа. Но почему он так долго не приезжает? Уткнувшись головой в колени, Илюша заскулил, как побитый щенок. Баба Катя тихонько вошла в комнату и присела с ним рядом. «Ну чего ты? Не плачь, маленький. У папы просто очень много работы. Но он тебя не забыл и обязательно скоро приедет к тебе с подарками». «Не нужны мне его подарки», — всхлипнул мальчик. «Баба Катя, я домой хочу». Немало времени пришлось потратить старой Екатерине на то, чтобы успокоить Илюшу. Но сердце ее разрывалось от жалости к бедному ребенку, который вот так вдруг оказался не нужен своему собственному отцу. После обеда Илья попросился у бабушки выйти на улицу и поиграть там с другими детьми. Она, занятая у поленницы, охотно разрешила ему развлечься, только попросила никуда не уходить далеко от дома. Но Илья и не собирался делать это. Он хотел слепить снеговика и с удовольствием занялся этим. Ребят, которые могли бы ему помочь, на улице еще не было. И мальчик принялся самостоятельно катать первый, самый большой снежный ком. Весело напевая то одну, то другую песенку из любимых мультфильмов, Илюша с трудом толкал впереди себя заметно выросший шар из снега и не сразу заметил Вальку Герасимова и двух его дружков, братьев Виталика и Ромко, которые всегда крутились рядом со своим предводителем. Валька и Ромко учились уже в 4-м классе, а вот Виталик только во 2-м. Но все вместе они были не разлей вода и держали в страхе всю ребятню Зари. «А что это у нас тут за девочка в красной шапке?» — присвистнул Валька, показывая на Илюшу. «Эй, красная шапочка, угостишь нас пирожками?» Илья миролюбиво улыбнулся. «У меня нет никаких пирожков. Дома только блинчики с вареньем. Бабушка утром пекла». «Ути-пути!» — продолжал смеяться над ним Валька, подзадоривая своих друзей. «Блинчики с вареньем? А с каким вареньем?» «С малиновым». Илюша все еще не чувствовал подвоха. И только когда Герасимов подошел к нему совсем близко и вдруг, сорвав шапку с его головы, забросил наросшее рядом дерево, понял, что ничем хорошим эта встреча не закончится. «А я люблю с вишневым», — загоготал Валька. «Гля, Ребзя, как его шапка на вишню похожа! А ну-ка, дохляк, полезай, достань ее!» Шапка висела высоко и в самом деле напоминала спелую вишенку, но ветка, за которую она зацепилась, была слишком тонкой, а ствол дерева толстым и гладким. Даже если бы Илюша умел лазать по деревьям, он не смог бы без чьей-либо помощи забраться наверх. А Валька наступал и наступал на него, сердито сдвинув брови. «Лезь, кому говорю, иначе вот!» Он подсунул под нос мальчика крепкий кулак. Илюша испуганно шмыгнул носом, а потом изо всех сил ударил Вальку по руке. Уже в следующую секунду неразлучная троица повалила его на снег и принялась лупить, почем попадя, срывая на беззащитном ребенке свою злость. Увидев правнука с расквашенным носом и в порванном пальтишке, Екатерина Ильинична только руками всплеснула. «Илюшенька! Да кто же это тебя так?» «Валька Герасимов», — честно признался бабушке мальчик. Он не плакал, только всхлипывал и то и дело поглядывал на ладони, испачканные его собственной кровью. «Паразиты!» — взвыла Екатерина, схватила Илью за порванный рукав и потащила за собой по улице к дому Герасимовых. Узнав о случившемся, Валькин отец сердито проворчал, что обязательно накажет сына. То же самое пообещали родители Ромы и Виталика. А еще они заставили своих детей извиниться перед Илюшей. И это было самое неприятное наказание для Вальки и его друзей. Однако для Екатерины простых слов оказалось мало. И она потребовала, чтобы обе семьи купили ее правнуку новое пальто. «Это ведь даже не зашьешь», — поворачивала она Илюшу то в одну, то в другую сторону. «Совсем новая одежка была. Вторую зиму только ношная. Где же я денег наберусь, каждый год ему пальто покупать?» Родители Илюшиных обидчиков не стали возражать и против этого. Они отсчитали свои кровные денежки на покупку пальто. А потом отец Вали собственноручно достал с дерева шапку Ильи. «Хорошо, хоть она целая», — проворчал он, передавая ее Екатерине из рук в руки. «Ладно, извиняйте еще раз. Больше такого не повторится». Илья не знал, что произошло дома у Герасимовых после их ухода. Но Валька и его друзья почти неделю не появлялись на улице. А когда, наконец, вышли, приближаться к нему не стали. Теперь они издали всячески обзывали Илью, грозили ему кулаками и забрасывали снежками, стараясь попасть в голову мальчика. Илье ничего не оставалось делать, кроме как прятаться от обидчиков в своем дворе. Но что было еще хуже, Валька запретил другим детям играть с Ильей. И теперь, даже когда Герасимова не было на улице, мальчишки обходили Илюшу стороной и никогда не звали его к себе. И без того невеселая жизнь ребенка, лишенного не только отца, но и друзей, стала еще скучнее и непригляднее. Отчаянно тоскуя, Илюша сильно похудел и почти перестал улыбаться. Зато полюбил забираться на подоконник с ногами и долго-долго смотреть на серое небо, которое, казалось, привыкло грустить вместе с ним. Шура провела по лицу мягкой пуховкой, освежая цвет лица и распространяя вокруг себя тонкий аромат дорогой пудры. Шелковый халат нежного персикового цвета удивительно подчеркивал ее формы. И Шура знала, что всегда выглядит в нем особенно соблазнительно. Однако в этот раз Никита, войдя в спальню, не подошел к ней, чтобы привычно поцеловать ее шею или плечо. Шура мгновенно заметила это и повернулась к нему с немного обиженным выражением лица. «Что случилось, дорогой? Я слишком долго собираюсь, да? Подожди 10 минут, я почти готова. Не переживай, мы успеем на вокзал. Твой поезд отходит через 1,5 часа». «Я знаю», — кивнул Никита, проверяя, все ли он сложил в сумку. «Просто, если честно, уже все достало. Я так хотел отдохнуть хоть немного, съездить за Ильей, побыть вместе с вами. И вот опять все срывается. Если бы я знал, что так будет, ни за что не стал бы открывать бизнес с 2 компаньонами. Лучше вести все дела одному. Ты ж говорил, что вы дружите», — равнодушно пожала плечами Шура. Тонкости бизнеса Никиты ее совсем не волновали. Ей нравилось просто получать деньги, в которых она теперь совсем не нуждалась. «Я тоже думал, что мы дружим», — с явным раздражением в голосе проговорил Никита. «И, кажется, ошибся. Теперь каждый из нас тянет одеяло на себя, а один и вовсе решил продать свою долю в бизнесе». «Чем это тебе грозит?» — насторожила Шура. «Пока не знаю». Резким рывком Никита застегнул молнию на сумке, потом, немного помолчав, добавил. «Возможно, я выкуплю его часть». Еще вероятнее, что мы сделаем это столиком вместе и поведем дело на пару. Хотя, если честно, меня это тоже не устраивает. Пусть я лучше потеряю в доходах, но буду сам себе хозяин и перестану зависеть от чужого мнения. Шура слегка нахмурилась. «Я не думала, что у тебя проблемы в бизнесе». «Нет никаких проблем». Покачал он головой, наблюдая, как она переодевается в красивый брючный костюм вишневого цвета. «Сашунь, я хочу тебе попросить съездить в деревню за Илюхой. Когда я вернусь, пусть он будет дома. В конце концов, на носу Новый год. Встретим его вместе. Я приеду 29 или 30 числа. Ты подготовь тут все сама. Вместе с Илюшей елку нарядите. А подарки с меня». «Хорошо, милый». Шура обняла Никиту, спрятав лицо у него на плече, чтобы он не заметил ее недовольства. «Ни в какую деревню она не поедет, и Илью забирать не будет, а вместо этого устроит романтический ужин на двоих и сделает все, чтобы Никита не пожалел об отсутствии сына». Они приехали на вокзал за 1/2 часа до отправления поезда и теперь ждали нужного часа в зале ожидания. «Никита, когда ты женишься на мне?» — — спросила Шура, прижимаясь к его плечу. «Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. И хочу, чтобы у нас была настоящая семья. Я обязательно рожу тебе еще одного ребеночка, дочку или сыночка. Кого захочешь. Это будет такое счастье». «Давай поженимся летом», — предложил Никита. «Заодно выберемся на море. Я давно Илюше обещал свозить его туда». Шура отвернулась и поморщилась. «Опять Илюша. Всегда Илюша. Прицепился, как клещ, и не оторвешь. Чтоб он сдох, клоп мелкий». «Ой, Саша!» — послышался рядом удивленный женский голос. Шура резко повернулась и увидела перед собой нищенку, старенькое пальто, которое не скрывало заметно округлившийся живот. «Отойди от меня, я тебя не знаю!» — брезгливо поморщилась Шура и взяла за руку Никиту. «Милый, давай уйдем отсюда. От этих попрошаек нет никакого спасу. Смотреть противно. Еще и беременная. Зачем они только плодят нищету?» «Саша, это же я!» В голосе нищенки послышалось удивление. «Ты разве меня не узнаешь?»